Алло. Алло, слушайте. Нет. Это трубка. Петровка, 38. Слушайте, просто глядя, куда звоните? Японскому деду. Алло, это Япония? Ну, что вы? Смотри, куда звоните? Япония. Ну, что вы? Смотри, куда звоните? Я же сказал. Вы же любы! Смотри! Слышите, что русские! Куда же звоните? Алло. На что молчишь? А зачем молчишь? А? Пошлите! Тут же куда воровать идете? На рынок. Фашисты, русские бродяги, безработные бары. Ты не кто ты? Что? Русские бродяги, и здесь вам на марах подыхать, на рынке вас встречает. На рынке бродяги вас встречает. А вот. На рынке бросит, шутит, три копейки сюда вам на воле. Смотрите, перевязывают, идут, миры теплые, закопки трусы, трагедии погадные слова. Алло, расскажите, пожалуйста, о тех, кто живет на номере 289-40. Брыгади, тебе сказать, я свой колено поставить, вас не бить, нет вас. Нет. Чужа, чужеская. Кто же живет там? Судя-судя-судя! Зараза поганая! Где телефоны берет, а воровываешь квартиру? Где проститутковать тебя на чулу? Ботинку заела, что ли? Денушка? Денушка? Чего русские бродяги? Как русские мясо делают ее? Русские фашисты уничтожат вас! А мы и есть немецкие фашисты вообще-то. Это фашисты немецкие. Подвиг сотрудки, где наша студия? Алло, какой мой телефон? Скажи, какой мой телефон? Алло! Алло! Подвижь, подышаешь? Да. Слышь, с тобой что двор? Кто оборвал квартиру? У бедных, у немцев. Ага. Ну что, все? Все сказал. Подонок. Подонок. Все сказал. Что-то там тебя не слышно. Ну что? Алло. Пока. До свидания. Пошли, подышай! Турчей одевай! Комары, и так тепло! Окей. Привет вам из... Мать позови. Проститутку мать позови. Вам привет из Магадана. Позови, привет, проститутку, позови. Вам привет из Магадана. Что говорит? Сидел сколько раза. Здесь сидел все бродяга твоя. В Магадане. Бродяга сидел, что позови. Она в Магадане. Сидел сколько раза позови. В Магадане. Сидел сколько раза позови. В Магадане тебе сказал. Все, до свидания, Кирилл. У вас есть 21 минута. Фашисты, здравствуйте. Фашисты, здравствуйте. Что вам надо, Борис? Бандилки. Да, фашист. Дочин солдатам. Фашисты, что надо вам? Фашисты, что надо? Русские бродяги, безработные, грабители. Денег надо. Ой, тебе сумку, бери маму рус, она сидельская. Дашь денег на завтра? Берешь маму сидельскую? Дай 2 рубля до второго. Чего, может, до свидания. Борисский нарок приготовлен для тебя. Пока. На вашем счету 50.